Только твой отец своими руками не смог спасти свою страну. Девушка быстро поняла, что высказалась слишком резко и решила сразу же исправиться. «Прости, я не хотела тебя обидеть. Я веду к тому, что сильные люди живут по собственным законам. И если кто-то может позаботиться больше, чем одном муже или жене, и испытывает к ним симпатию, почему нет?» Для принцессы Виви слова подруги, на первый взгляд, прозвучали слишком дико, как в каменном веке. Недовольно буркнула про себя принцесса, когда дубина решала, кто главный и сколько самок будет у самца. Вот только реальность недалеко ушла от тех времен, и она это понимала, даже сама через такое прошла. Ведь только кулаки ее нынешнего капитана и друга, Луффи, смогли окончательно спасти от разрушения ее страну. Чего не смогла добиться она сама, ее отец, и даже агент мирового правительства, пусть тот и выправил ситуацию на какое-то время. Цивилизованные методы против пиратов практически бесполезны. Вот блин, шлепнула по песку ладошкой Робин. Совсем забыла спросить его про я, в смысле, про себя, не понимаю. Да нет же, про ту, кто оставил эти странные пометки на панеглифах. Кто такая это я, что обозначает сообщение, здесь была я. Для кого оно и кто вообще это поймет, что ты имеешь в виду? Смотри, Робин подошла к столику, где стояли их напитки, а также лежал ее блокнот и ручка, вырвала чистый листок и написала на нем. «Здесь была я. Что для тебя это значит? Что ты была рядом с этим листом?» Немного поразмыслив, ответила Виви. «Да, только ты мыслишь сознанием того, кто именно это написал. Если предположить, что это написала не я, какую информацию ты можешь вынести из этой надписи?» Во второй раз Виви сильно призадумались, минут пять пытаясь переварить смысл надписи. «Совсем никакой», – растерянно ответила девушка. «Данных недостаточно, чтобы сделать хотя бы минимальные выводы. Вот именно, это могла быть я, могла быть ты, да даже мог быть Луффи, который писать-то толком не умеет», на что девушки тихонько похихикали. «Эта фраза не несет вообще какого-либо смысла окружающим, словно она была написана только для того, кто ее писал и для тех, кто в тот момент был рядом. Может, это какой-то тайный код, я сама не понимаю, но очень интересно, словно это надпись с другой планеты. Стоп, где-то я уже это говорила, хватит рассуждать о всяких глупостях». Вскочила на ноги Виви и посмотрела в сторону моря. «Мы купаться сюда пришли или нет?» «Купаться и загорать», поправила ее Робин, но и сама была не прочь окунуться. «Может, хоть вода сможет придать ей немного бодрости. Кто последний, тот и проиграл». Побежала девушка к воде, неряшливо бросив газету на столик. «Робин, так нечестно», запротестовала принцесса и побежала вслед за подругой, не заметив, как из газеты вывалился листок и плавно спикировал на песок, надписью вверх. «Разыскивается. Пират и бывший агент СР, демон Максим. Награда. 1000000000 Белли. Глава 60. Держаться вместе. Пират, это какая-то шутка. Пират почему? Я пират? Нет. Серьезно? Не могли же они. Пират, только не так. Пират они там совсем что ли? Не еет, нет же, ну не еет. Но, пират, как? Пират я пират. Охренеть. Мне кажется, покосился на меня как у из-под кепки, перестав дружелюбно улыбаться, или он свихнулся. Свихнулся или нет, еще сильнее выпятила грудь Калифа, осматривая меня и задерживая взгляд на очень интересных местах. «Я никуда просто так не уйду. Мы зря сюда добирались. Так, с этим определенно нужно что-то делать и с вами тоже. За мной». «Куда?» – неуверенно спросил Каку. «Ты бы предпочел вести тайные разговоры в переулке, где погреть уши может любой желающий, или в неприметном отеле, где нас точно не побеспокоит. Думайте, а я пошел». Ссору. Бывшие агенты, недолго думая, устремились за мной, и через несколько минут мы вместе вошли в снятый мною номер, где лежала связанная по рукам и ногам Нири. «Что с ней?» По понятным причинам, обеспокоенный вопрос последовал от Калифы. «Вас, на данный момент, не должно никаким боком это волновать». Убедился, что состояние девушки не изменилось, и приложил руку к правой ноге, заливая в нее потоки моей энергии жизни. «Нужно действовать сейчас. Лучше ответьте, зачем вы ко мне пришли? Мы же все объяснили. Как и почему вы здесь оказались, мне более чем понятно. С их точки зрения я никаким образом не связан с провалом СР-9, да и миссия у меня была другая, меня не должны были уволить вместе с ними. Плюс демонстрация авторитета, хоть моей целью и была только Калифа, но чего уж там, плотник на корабле лишним не будет. Мне непонятно, Почему вы до сих пор здесь, особенно после объявления награды за мою тушку? Сударь, а куда нам еще идти? Ответил вопросом на вопрос Каку. Мне показалось, или вопрос задел парня, Лучче совсем снесло крышу. Сначала ты потоптался по его гордости, потом его одолел пират. Он превратился в психа, который бросается на все, что попадает в его поле зрения. Пока он отвлекся на пиратов, мы сбежали. В Сейферпол нас не ждут. Остается два пути, пиратство или дозор. Только вот дозор, это организация мирового правительства, кому мы там нужны. Случится чудо, если при первом же контакте нас не попытаются устранить. Выходит, вариант только один, идти на поклон к Йонка и просить защиты. Только вот мы не горим желанием, сбежав от одного психа, идти на поклон к другому, да и ты, похоже, тоже. Так что лучше нам держаться вместе, чем соваться непонятно куда. Понятно, только вот мне ни черта не понятно. Объяснение ребенка, а не взрослого человека. Проснись, перед тобой целый мир. Делай, что только в голову взбредет. Йонка обитают только во второй половине Гранд Лайн, а силы дозора в других океанах, мягко говоря, ниже плинтуса. Их однозначно ко мне подослали, стандартный метод мирового правительства, действовать манипуляциями и интригами, внушая нужное им направление. Ну и разведка моих мотивов, целей и мировоззрения. На данный момент у меня только один вопрос. Подослали кого-то одного или обоих? Ладно, оставайтесь. У меня тоже не входило в планы становиться пиратом, и уж тем более идти на поклон к Йонка. Не ожидал я столь радикальных мер от учителя. Только сейчас сидите тихо и не отсвечивайте, у меня не так много времени. Потом обсудим дальнейший план действий. Лечение Нири важнее. В данный момент открылось очень благоприятное окно для ее излечения, потому-то я и рванул с ней в бега. Во-первых, в ближайший месяц Трафальгарло точно окажется на архипелаге Сабади, который отсюда максимум в неделе пути. Жаль, что до сих пор не попалось его листовки под руку, но он ведь является важной частью сюжета, к тому же пути наши не пересекались, до Сабади он обязан добраться. Во-вторых, есть один известный на весь мир доктор, числящийся пропавшим без вести, которого я забыл учесть при перечислении вариантов помощи Нири, Хакбак, и он тоже окажется на расстоянии вытянутой руки в ближайший месяц. Мугивары должны на него наткнуться в следующем своем приключении, а у меня под рукой есть библикарта Робин. Девушка не знает, что я собрал пару ее волосков, зато я теперь всегда буду знать ее местоположение. Муж я или где, если не окажусь рядом в трудную минуту. Заставить фаната живых трупов поработать на себя не составит особого труда, денежки он любит, а будет сильно противиться, рожу ему в кашу разнесу, я же теперь пират Хех. Но, для начала, попытаюсь помочь Нире своими средствами. Медицинский навык имеется, да и лекарства от всех болезней под рукой, энергия жизни любые ранения и болезни смывает без следа. Фронт работ очевиден даже необразованному, по всему телу девушки, а не только в голове, натыкано 54 неведомых мне устройства. Жучки, или передатчики, или что это такое, понятия не имею. Аналогов даже в прошлом мире не встречал, только в каких-нибудь книжках с фантастикой. Эти устройства напрямую влияют на потоки ее жизненной энергии, которую так лихорадит, что невольно всплывает вопрос, как она вообще до сих пор жива. Обследуя ее, в голове постоянно мелькает странное чувство, будто сама ее энергия жизни плачет. Энергия жизни и тело – две взаимосвязанные части существования человека. Тело вырабатывает энергию, а та в свою очередь его укрепляет и лечит. Чем энергии больше, тем человек здоровее, крепче, сильнее. Почему Луффи никогда в жизни не болел? Потому что любую заразу энергия жизни истребляет еще на подходе, даже не заметив, ведь у парня энергии просто неисчислимое количество. К старости энергии вырабатывается меньше, тело слабнет и хуже сопротивляется болезням. В конце концов энергия иссякает, и человек умирает. Это если рассматривать обычного человека, без системы, без непонятных аномалий и искусственного ее увеличения, чем и занимались в бункере во время нашего обучения. Даже в столь неестественном состоянии ее энергии, тело девушки продолжает поддерживать жизнь и даже в какой-то степени функционировать. Вот я и решил вернуть ее энергию в норму, посмотрим, какой будет результат. Любой бы врач на моем месте, просветленный о жизненной энергии, посоветовал бы то же самое, отсалютовав большим пальцем вверх. Первой моей целью стал имплантат в ноге, лишь бы подальше от мозга. Нож, или что-нибудь острое, быстро. 5 часов ювелирной работы, за которые я облился морем пота, под непрекращающийся звон дэн-дэн муши, и датчик сместился к коже. Аккуратно его извлек, залечил рану и еще раз обследовал все ее тело. Кажется, удалось безопасно изъять все, будет сложнее, чем я думал. Что это такое? Схватил со стола устройство КАКУ, пока я переводил дыхание, и принялся его изучать. Странное устройство, что это? Оно вообще работает? Стоп, нет. Округлились глаза парня. Откуда оно? Я не понимаю, как оно устроено или как работает, но эту штуку я бы охарактеризовал как технологию будущего. На этом острове ни у кого не хватит мастерства, чтобы ее понять, разве что у айсберга. Это технологии Вегапанка, которыми он и напичкал мою подругу, превратив в оружие. Раз уж они решили остаться, будем выдавать информацию кусками, корректируя под отсутствие раздражения в сторону мирового правительства. Ему поручили вылечить девушку, а не делать безвольную куклу, но результат вы видели сами, ее жизнь зависит от маленького пульта с кнопкой, и я пытаюсь это исправить. Встречу, обязательно дам ему в морду. Работы на несколько недель, не меньше, и еще неизвестно, помогут ей мои процедуры или нет. Что с ней случилось? Игнорируя реакцию Каку, в разговор втянулась Калифа. Пока переводил дыхание, поведал своим новоявленным товарищам историю Нири, редакцию учителя, конечно же, чтобы не выдавать своих истинных мыслей. Но теперь я полностью уверен в ее абсурдности. Даже если СР-6 облажались, не лечить девушка, а проделать столь кропотливую работу, чтобы превратить в безвольную марионетку, это сколько же денег ушло, не говоря о времени и необходимом оборудовании, да и человек, который все это собрал воедино в теле Нири. Единственное, чего я не нашел в ее организме, хотя бы минимальных следов лечения. Если в двух словах, как-то так, закончился мой рассказ, на нашем воссоединении на базе СР-8, в Ватер-7 глава отдал мне ее пульт перед посадкой в поезд, а дальше вы и сами все знаете. Достало. Когда ты уже перестанешь звонить? Пулю-пулю-пулю. Кача. Да. Секунду ожидания. Раздался в трубке женский голос. Сейчас вас соединят. Издеваетесь? Максим, это ты? Раздался так хорошо мне знакомый голос одного из верхушки мировой знати. Что ты творишь? Не берешь трубку, то письмо точно ты отправил. Отпуск. Где ты сейчас находишься и как все это понимать? Учитель. За 5 часов лечения я набросал кое-какой план, чтобы избавиться от клейма пирата. Интересно, сработают ли их же методы на них самих? Пират, какого хрена? Глава 61. Взбалмошный ученик. Пират, какого хрена? Максим, следи за языком. Пусть его голос до сих пор меня цепляет, эффект далеко не тот. Прежде чем сказать, думай, что и кому говоришь. Я все еще твой учитель. Этого я никогда и не забывал, потому и отправил письмо с объяснением, а вы, которое я совсем не понял. Возмутился учитель. Что такое бессрочный отпуск, в который ты решил отправиться? Это название твоей пиратской команды? Чего, какой еще команды? Учитель, бессрочный отпуск – это отпуск, который не имеет четкой даты окончания. У меня и в мыслях не было увольняться. Я же вам все написал. Хочу посмотреть на мир своими собственными глазами, пока еще молод и горяч. Возможно, завести девушку, детишек настрогать. С пиратами ведь до самой смерти можно бороться и ничего не добиться. Что значит своими глазами? Учитель, не включайте дурачка. Ну или вы меня считаете полным кретином. Когда еще работал в СР-2 и гонялся за каким-то вымышленным генералом революционной армии, на которого даже разыскной листовки не существует, я раскусил вашу игру. 2 года без исключения оказываться на островах, которые подвергаются нападению пиратов. Больше того, прямо в разгар событий. Как такое возможно? Но ответом мне была лишь тишина. Ваша попытка навязать мне ненависть к пиратам изначально была обречена на провал, по одной простой причине, которой вы не могли знать. У меня особенная память, эйдетическая. Это не так, а помню я все из-за системы, но ему это откуда знать? Я помню все с самого раннего детства. Что произошло с моей родной деревней, с ее жителями, с моими родителями, кто во всем этом виноват, и кто меня спас. Я помню все в мельчайших деталях и даже в теории не могу испытывать никаких положительных эмоций к пиратам. Тон моего голоса был подобен стали. Я знаю, сколько в этом мире грязи под названием пираты, знаю и уважаю ваши попытки ее искоренить и придать этому миру хоть немного порядка. Также я искренне вам благодарен за заботу, обучение, тренировки и техники боя, благодаря которым я стал тем, кем являюсь сейчас. Хоть я бы и не дал за свою голову 1 миллиард, но назвать меня пиратом, перешел на крик. После всех лет, после всего, что я сделал, после всех миссий без единого нарекания, уволить и зачислить меня в ряды пиратов, серьезно пиратов, и бросил трубку. В то же время, святая земля Мариджа, почему, разлетелась вдребезги Дэн Муши, оставив после себя лишь кровавое пятно на стене, почему каждый раз все заканчивается одинаково. По комнате быстро передвигался разгневанный блондин с длинными ногами и пылал ярость. Почему все наши попытки в этом направлении постоянно заканчиваются полным провалом? Поубавь пыл, попытался его успокоить лысый мужчина с большим родимым пятном на лбу, старый друг, и внимательно проанализируй сказанные им слова, добавил коренастый мужчина с пышными белыми усами и бородой. Целей мы добились, пусть парень и раскусил наши методы. Умен – это хорошо, но его реакция говорит сама за себя. Никто из нас не властен над человеческой природой. Поддержал разговор лысый мужчина в очках, что носил белые ги. Вспомни себя в его возрасте. Парень отдохнул, отвлекся от работы агентом, вкусил беззаботной жизни, и у него банально взыграли гормоны. Чтобы этого не случилось, нужно было не превращать ту девушку в безвольную куклу, а поступить, как предлагал я, вылечить и сделать абсолютно нам лояльной. Возможно, тогда бы он сосредоточил свое внимание на ней и не ушел, но это уже не имеет значения. Сейчас нужно составить план, как вынудить его вернуться к нам самостоятельно. Его поведение совпадает с донесением агента, заметил коренастый мужчина с пышными белыми усами и бородой. Первым делом нужно изменить листовку. С его стороны это будет выглядеть как шаг на сближение с нашей. Все согласны, он пока не перешел черты и не потерян для нас. В помещении произошло 4 безмолвных кивка. Пробывшего агента перегнули, недовольно покивал худой бородатый мужчина с длинными белыми прямыми волосами. Почему бывший? Разве мы так указывали распространить информацию? Нет, не указывали, ответил лысый мужчина в очках. Наличие разыскной листовки всегда ассоциируется с принадлежностью к пиратам. Из-за большой награды Морганс перестарался в угоду сенсации. К следующему выпуску это исправит. Заметно успокоился блондин и уселся в свое кресло. Только будет ли толк, как его заставить вернуться самостоятельно? Нужно лишь продемонстрировать парню, насколько этот мир суров, когда ты сам по себе, кровожадно улыбнулся лысый мужчина в очках, обнажил лезвие меча на несколько сантиметров и спрятал обратно в ножны. Немедленно установите связь с большой мамочкой или Кайда. Скажите, что у нас для них есть очень выгодное предложение за пустяковую работу. Даже если мы предложим что-то действительно стоящее, заметил блондин, вряд ли кто-то из них лично станет возиться с мелкой сошкой вроде Максима. Это не наша забота, хотят получить выгоду, пусть выполнит свою часть сделки. Устранить всех его сопровождающих, размышлял вслух мужчина с большим родимым пятном на лбу, чтобы у парня не осталось факторов привязки к обычному миру, и поколотить его до бессознательного состояния. Если пираты не облажаются, на этом его наставление будет завершено, и он сам вернется к нам, желая еще большей силы. Утечки недопустимы, констатировал мужчина с длинными белыми прямыми волосами. Я сам этим займусь, и исчез, без слов, движения и каких-либо других действий, растворился в воздухе. В помещении повисла молчаливая пауза на несколько минут. Мы не учли один вариант, нарушил тишину коренастый мужчина с пышными белыми усами и бородой. Что если он выстоит? Тогда я лично обо всем доложу, заявил уверенно блондин. Его уход, моя ошибка, и мне за нее предстоит держать ответ. В то же время, обратно в Ватер 7. До миссии по сопровождению Бонни я и правда мог бы так отреагировать на свою листовку, но сейчас была чистой воды актерская игра. Они же именно таким хотят меня видеть. Ха-ха-ха. Вдруг решат, что я действительно такой и меня еще можно вернуть, тогда они первым делом изменят листовку. Мое отношение к пиратам никак не изменилось, но я научился сдерживать свои эмоции и анализировать последующую выгоду. Проанализировав ситуацию, смог пощадить пиратов. Я обязательно получу от их путешествий выгоду в будущем. Было сложно не перебить всех Мугивар при встрече, ведь они станут проблемой ничуть не меньше, чем черная борода, но сейчас, с одним полноценным и двумя косвенными рычагами воздействия, я в них вижу больше пользы, чем вреда. Пусть пока поплавают в свое удовольствие, сократить разрыв в наших силах я не позволю, а несколько десятков очков от них сейчас мне что капля в море. Значит так, обратился к своим новоявленным товарищам, пока что нам лучше не светиться в городе. Я продолжу лечить девушку, а вашей основной задачей на ближайшую неделю будет закупка провизии, поменьше шнырять перед глазами, чего вам на месте не сидится. Раздражает ведь, готовить буду сам, нужно как-то отвлекаться от лечения. Старайтесь максимально сократить любые контакты, пока пираты соломенной шляпы не покинут остров, проблемы нам не нужны. Не стоит ухудшать и так паршивые отношения с компанией Галлила. Мне еще нужна помощь от них по постройке корабля. Благо у меня на руках есть один козырь для торгов. Уверен, айсберг на слюну и зайдет от моего предложения, но сейчас важнее здоровье девушки. Перекусив, я вернулся извлекать устройство из Нири, а к вечеру того же дня Каку принес новую газету, в которой опять красовалась моя листовка, но под другим заголовком. Разыскивается агент Циферпол Максим. Награда 1000000000 белли. Так до конца недели я с номера ни разу и не вышел, пока не ощутил на острове очень сильную ауру, схожую с таковой у Луффи. Гарп уже здесь. Корабль Мугивар был полностью готов, и я решил развеяться, заодно посмотреть представление при их отплытии. Ну и деда Луффи уж очень было интересно проверить анализом. В моем прошлом мире столько домыслов ходило о его истинной силе, и сейчас я могу точно узнать, кто из них был прав. Когда я добрался к берегу, Мугивары уже дружно изучали обновку в лице нового корабля. Хм, похоже, не все. В переулке между зданиями стояла одна рыжеволосая девушка, активно жестикулировала руками и плакала. Глава 62. Нами. Что она делает? Решила прекратить страдать фигней и больше не идти с шайкой вредителей в море? Не поздновато спохватилась. Награду уже не отозвать. Секунду, почему я трачу время на размышления, если могу пойти и спросить? Сору. Явился-таки. Девушка быстро смахнула слезы и обернулась, окинув меня леденящим душу взглядом, приготовив оружие к бою. Так и знала, что ты все это время за нами следил, агент мирового правительства. Смешно, будто у меня дел других нет, кроме как следить за кучкой пиратов-слабаков. Мой ответ девушку не устроил, а взгляд ее стал еще холоднее. Я ощутил на острове сильную ауру и направился проверить ее обладателя. По ощущениям она очень схожа с аурой Луффи, вот я и подумал, что на остров заявился его папашка, а по совместительству самый разыскиваемый преступник в истории – Драгон, но это оказался лишь его дед. Хм, фыркнула Нами, никак больше не прокомментировав мои слова. Наступила полная тишина. Я пытался не пялиться на пышные формы зрелой рыжеволосой красавицы, а она сверлила меня гневным взглядом. Давящей тишины первым не выдержал я. Нами, что случилось? Ничего, ничего, прищурился в ответ. Именно поэтому ты одна в этом переулке и плачешь, а не исследуешь новый корабль с друзьями? Хочешь знать, что случилось? Проскочила в ее тоне нотка истерики. Я жила тихой и беззаботной жизнью, у меня была мама и сестра, пока не пришли пираты. Наджика рассказала мне вашу ситуацию. Прервал девушку. Я прошел через нечто подобное, потому и был разочарован твоим присоединением к другим пиратам. Ты хотел знать, в чем причина или нет? Громче прежнего орнула Нами. Когда мама умерла, пираты обнаружили мой талант в картографии и забрали с собой. Согласившись им помогать, мне удалось заключить сделку, 100 миллионов белли в обмен на мою деревню и всех ее жителей. Где могла маленькая девочка достать такие деньги? Мне пришлось воровать. Не мне тебя судить, опять вмешался в рассказ, но в этот раз удостоился лишь осуждающего взгляда. Будь мои родители еще живы, а их выживание зависело от каких-то 100 миллионов белли. Многие годы я тайно несла свой крест, кровью и потом добывая каждую монетку, пока однажды, вернувшись домой, я не застала парня в черном костюме в дверях Орлонг-парка. Орлонг был арестован, а вся его шайка разбежалась кто куда. Вот так просто, без каких-либо усилий с моей стороны, все мгновенно закончилось. Все дорогие мне люди были спасены, а я стала совершенно свободна. Это было так невероятно, словно в сказке, что сразу я не могла поверить, игнорируя неизведанное доселе зарождающееся чувство в груди. Нами развел руки в стороны и сделал шаг в ее направлении. «Не смей ко мне приближаться!» Заискрился наконечник ее оружия, а надо мной образовалось миниатюрное черное грозовое облако. Рассказ еще не окончен. Сделаешь еще хоть шаг и сильно об этом пожалеешь. Напугала ежа голой задницей, не оценила Нами мою попытку разрядить обстановку, продолжая нервно трясти перед собой оружием и зыркать на меня испепеляющим взглядом. Я внимательно слушаю. Вернувшись домой после празднования, Я застала этого парня и мою старшую сестру голышом в сломанной постели, но не придала этому особого значения, ведь тогда я была навеселе и не все понимала. Взгляд ее ненадолго потупился, но быстро вернул былой огонь. С неожиданно приобретенной свободой, я словно потеряла цель в жизни, даже не знала, чем заняться. Порой ловила себя на мысли, что за целый день не сделала и одного шага за пределы дома, и я сбежала в море. В деньгах нужды больше не было, потому решила по мере своих сил усложнять жизнь пиратам. Выбранная дорожка однажды завела меня на корабль-ресторан, предоставляющий свои услуги только возлюбленным, за кругленькую сумму белли. В зале я заметила молодую пару, что мило вела беседы, совсем как и вы тогда. Затем они кружились в танце, так поглощенные друг другом, словно мира вокруг не существует. Потом они пошли в номер, и я все поняла. Мою грудь сковала сильная боль, а из глаз не переставая текли слезы. Ты и Наджика, я, выходит, была лишней всего лишь миссия, да, конечно, еще и кивнул, подливая сарказма, прям так и было написано в бумагах. Обязательно переспать с Наджикой и разбить сердце ее младшей сестре. Не ерничай, ты понял, о чем я говорю. В том-то и дело, что ты и сама явно не понимаешь, что сейчас несешь. Сделал еще один шаг в ее сторону. Послушай, бах, меня накрыла молния, но не нанесла особого вреда, оставив после себя лишь системное сообщение. Слишком интенсивное воздействие, поглощение произведено на 34%, повреждение 1151, получено очков атрибутов 5, абсорбция уровень 11. Я ведь предупреждала. Садистская улыбка расплылась на лице Нами, но мгновенно исчезла, сменяясь удивлением. Что, против меня детские фокусы не работают? Сократил расстояние между нами еще на 2 шага совершенно невредимый. Костюм даже молния не взяла, какой же он классный. Если бы вы были лишь моей миссией, остался бы я после задержания Орлонга, или отправился бы в первую очередь именно к вам, получив первый в своей жизни отпуск. Вот только застал я лишь руины вашего дома. Это все Луффи, отвела взгляд девушка. Ты злишься, я понимаю почему, но не нужно накручивать себя. Ты для меня очень важна и являешься одним из самых близких людей во всем мире. Насколько в моем положении это в принципе возможно? Накручивать? Ты переспал с моей сестрой. Определено. Кивнул и сделал еще один небольшой шаг. Ты переспал с Робин. И не раз. Сладко протянул, сделав еще несколько шагов, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от рыжеволосой красавицы. Со слов Виви, у тебя еще какая-то жена есть в дозоре. В уголках глазах девушки вновь начали скапливаться слезы. И не одна. Стал вплотную к ней. А уж как мы все вместе замечательно провели время на горячих источниках. Твоя сестра тоже была там. Ты предатель. Стукнула кулаками двух рук мне по груди Нами, выронив оружие. Кобель. Изменник. Потаскун. Мужская шлюха. С каждым ударом ее напор иссякал, а голова уткнулась лбом мне в грудь. Спишь с кем попало? Сплю. Кивнул, но девушка этого видеть не могла, только ни с кем попала, а лишь со своими любимыми женами. Почему? Подняла Нами голову и заглянула своими заплаканными глазами в мои. Почему не со мной? Глупенькая Нами, обнял ее за талию и плотно прижал к себе. Моя глупышка Нами, сделал ударение на первом слове и поцеловал в лоб, но девушка расценила мой жест заботы немного не так, и когда мои губы отпрянули, она жадно набросилась на них своими, обвившую двумя руками. А я ведь не железный, ах, простонала Нами, когда я взял инициативу в свои руки, углубив наш поцелуй, запуская язык ей в рот. Навык пошел в ход, а мои руки пустились наминать ее упругую попку. Как же печально, разорвал поцелуй после нескольких минут наслаждения, осмотрел девушку, что пожирала меня влюбленными глазами. Кажется, навык начинает выходить за рамки адекватности. Столь сильный эффект от одного лишь поцелуя. Времени совсем нет на что-то более серьезное. Почему? Потянулась опять ко мне Нами. Поцелуй меня еще. Другие ребята заметили твое отсутствие и сейчас суетятся на корабле. А еще, кажется, Гарп решил задержать своего внука. Если мы продолжим, всех твоих друзей повяжут и кинут за решетку. Что? Запаниковала Нами, мгновенно придя в себя. Выскользнула из моих объятий, схватила свое оружие и рванула из переулка, но, сделав несколько шагов, замерла и оглянулась. «Мы ведь еще встретимся, обязательно!» Девушка выполнила резкий разворот, подбежала ко мне, подарила страстный, но очень мимолетный поцелуй и убежала на берег. Проводил ее взглядом до самого корабля, мало ли дозорные уже поджидают ее там. Когда Нами поднималась на корабль, заметил одну новую и забавную деталь в ее наряде. Я так сильно вцепился в ее попку, что и не заметил, как порвал джинсы в нескольких местах. Понаблюдал забавную сценку прощания внука и деда при помощи пушечных ядер и безрезультатно провел сканирование гарпа. Хотя отсутствие результата в этом случае тоже результат. Дед Луффи однозначно сильнее меня. Пираты сбежали, а я направился обратно в отель. Пришла пора и нам обзавестись новеньким кораблем. Вернулся в номер, схватил свои наброски и направился к выходу. За мной. А, подскочил как от неожиданности, слишком увлекшись изучением технологий Вегапанка. Куда? Пойдем вас устраивать обратно к айсбергу. Глава 63. Окончательно покидая Ватер 7. Айсберг. Высокий мужчина с синими волосами и того же цвета губами. Обычно он носит красно-оранжевый пиджак, оранжевую рубашку с большим воротом, черные костюмные штаны и туфли. Из нагрудного кармана выглядывает белый мышонок. Довольно нелепый на вид мужчина сейчас однозначно лучший плотник во всем Ватер 7. Потому именно с ним я и буду договариваться насчет постройки моего будущего корабля. Не совсем моего, но истинный хозяин, надеюсь, об это не узнает. Идти на официальную встречу, когда на моей стороне Каку и Калифа, было плохой идеей, потому пошли ночью, напрямую в его комнату. Обойти охрану не составило особого труда. Только мы оказались в нужном помещении, как пришлось связать по рукам и ногам его хозяина, а в рот вставить кляп. Знакомство явно не задалось. «Послушайте, мы пришли только лишь для того, чтобы сделать заказ на постройку корабля». На удивление спокойно отнесся к своему положению айсберг, даже не пытаясь освободиться. «Материалы оплачиваем мы. Чертеж тоже наш, от вас лишь требуется его качественно исполнить. Также за плату, которую вы сочтете приемлемой. И еще, в качестве извинения за ситуацию с покушением на вашу жизнь». Я предлагаю вот эту информацию, достал из внутреннего кармана папку со своими набросками и чертежами, и услуги этих двоих, на все время постройки корабля. Какой отличный плотник, вам это хорошо известно, а Калифа так вообще сейчас для вас незаменима. Ну что, готовы вести диалог как взрослые люди? Угу. Сразу проясню главный момент. Наш к вам визит не имеет никакого отношения к мировому правительству. Заказ нужен лично нам, для нашего дальнейшего использования. Нас уволили из Сейферпол. После моих объяснений, диалог пошел в бодром русле. Первым делом, чтобы закрепить взаимовыгодные отношения, я пошел с козырей, папки, в которой содержались наброски по одному виду энергии, недоступному в гребаном средневековье, электричестве. Теоретических знаний по данной теме у меня практически нет. Все, чему учили в школе, как говорится, в одно ухо залетело, а в другое вылетело. Плохо я усваиваю сухие данные, без практических примеров, а на дистанции заученные крохи выветрились. Но, есть огромное но, в виде аниме сериала «Доктор Стоун», которого я являюсь большим фанатом, на его основе составил айсбергу схему из трех устройств, простого генератора тока на физической энергии, батарейки и электродвигателя. Генератор, наверное, самое простое устройство из всех, электрическая катушка, с металлической сердцевиной для более сильного эффекта, чего-то более подходящего я просто не знаю, и двигающийся рядом магнит, на ручном колесе. Батарейку в аниме делали из серной кислоты и помещенных в нее медных пластин, но я знаю более простой и безопасный способ хранения энергии. Берем медную трубку, заталкиваем в нее вату, обматываем бумагой, затем фольгой. Обязательно нужно проследить, чтобы фольга не касалась меди. Получившуюся конструкцию промачиваем в соленом растворе. Ложка соли на стакан воды. Герметизируем, и батарейка готова, заряжай и используй по назначению. Для электродвигателя даже схему нарисовал. Берем два магнита с разными знаками, между ними закрепляется стальной провод. При подаче на него тока, провод начнет двигаться и вуаля. Мы имеем в средневековье полностью рабочую электрическую схему, способную сохранять энергию. Поначалу айсберг слушал мои бредни с большим скепсисом, когда же я показал готовый рабочий пример, добыча всех ресурсов на этом острове не заняла и 10 минут, вдвоем с Каку они как дети малые осматривали все с блестящими глазами и заливали слюной. Если я правильно помню, айсберг планировал спасти Ватер 7 от постоянных аквалагун, подняв весь остров в воздух, а я предоставляю ему способ осуществить задуманное. Не на угле же он собирается такую махину поднимать в воздух. Электрическая энергия – идеальный вариант. Соорудить по всему периметру острова гидроэлектростанций, батарейками хоть весь остров забросай, а в нужный день пустить всю энергию на подъем. Насколько эта рабочая схема мне судить сложно, но он человек умный, получив нужное направление, сам со всем разберется и улучшит, где необходимо. Вот и будет испытание для его гениальности. Все, что мог, я дал. Закончив с темой электричества, еще раз предложил услуги Каку и Калифы, айсберг согласился. Каку отличный плотник, так или иначе, парень был бы задействован в постройке нашего корабля, а Калифе пришлось вновь примерить старый костюм секретаря. У компании Галлила возникли очень большие проблемы после ухода девушки. Пусть глава компании был гениальным плотником, объединившим весь остров в одной компании, всеми бюрократическими проволочками занималась именно Калифа. Тут целый концерт разыгрался, когда пытались найти ей подходящую замену. Понятно, что после случившегося на 100% доверять ребятам он не будет, но нам и недоверие от него нужно. Банальный бартер, мы ему знания и обучение в нужных сферах, он нам корабль. До обеда следующего дня ведись обсуждение моих рисунков. Айсберг на пару с Каку пытались вытащить из меня хоть какие-то крохи информации, а Калифа сразу принялась разгребать бумаги компании. В обед я напомнил о постройке корабля, отдал чертеж, сказал Каку заняться закупкой необходимых материалов и отправился дальше лечить Нири. Пускай каждый занимается своим делом. Корабль для постройки я выбрал довольно простой, с единственным важным для меня фактором – скорость. Если и быть мореплавателем, то правильно. Да, Джек, нет, капитан Джек Воробей. По сути, мне ведь и не нужен корабль. Перемещение от острова к острову, используя техники, для меня куда быстрее и проще. Корабль нужен скорее для моих возможных товарищей и в качестве передвижного дома, в котором можно поесть, поспать, отдохнуть и раны залезать. Потому он должен быть простым, удобным и быстрым, чтобы мы теряли минимальное количество времени при перемещении. Строить же всякие пушки Гаон, метающие деревянную посудину на километры вперед, будут только больные на голову психи, которых защищает сюжетная броня. Посмотрел бы я на них, если бы залетели в водоворот, или в торнадо, или прямо в остров вмазались психи. У меня сюжетной брони нет и рисковать понапрасну я не вижу смысла, дистанция в километр для меня и своим ходом мизер. Чтобы не напрягать местных, моим ребяткам приходилось все время молчать и носить маски, но это мелкие неудобства за их прошлые пакости. Всю следующую неделю я провел с Нири, отвлекаясь на мелкие вопросы по озвученным ранее направлениям. Айсберг за это время не только построил наш корабль, при помощи Каку и других плотников, а также умудрился построить первую версию гидроэлектростанции. Данные мною знания однозначно не пойдут впустую. Постройка корабля обошлась нам в 0 белли, а на все материалы ушло чуть больше половины моих сбережений. Не осмелился мужик еще и денег за работу просить, когда понял всю мощь предоставленных мною технологий, за что заслужил лично от меня респект. Уже на готовый корабль я и перенес Нири в медицинскую каюту. За прошедшее время я извлек все датчики, но результат оказался удручающим. Она как была овощем, так и осталась. Разве что дергаться перестала, и мы сняли с нее все веревки, оставив только наручники. Мало ли, сорвет у девушки башню. Физически она полностью здорова, а вот психологически – большой вопрос. Так как физическое состояние девушки больше вопросов не вызывало, решил направить корабль к архипелагу Сабади. Там должен находиться Трафальгар, который мог бы оценить ее состояние своим фруктом, а всякие любители трупов пускай и дальше занимаются любимым делом подальше от меня. Пожав руку айсбергу, который остался очень доволен сделкой, мы отправились в путь. Все необходимое было погружено на корабль заранее, а провожать нас было некому. Каку сразу же отправился в мастерскую, очень ему хотелось самому поэкспериментировать с полученными знаниями, а Калифа. Девушка все это время вела себя странно, а во время плавания ее странности еще больше обострились. Я уже много повидал примеров женского поведения в мире куска, по глупости начав себя считать неким экспертом в данном направлении, но в них Калифа совсем не укладывается. Я имел дело с девушкой дозорной, вроде Хины, которая берет все в свои руки и сразу же демонстрирует интерес. Встречал обычных девушек вроде Наджика, которая даже зная, что я уплыву навсегда и больше никогда не вернусь, дальше намеков зайти не смогла. имел дело со скромницей Ташиги, которая вроде и знает, чего хочет, но как-то это продемонстрировать стесняется. Недавно общался с ревнивицей Нами, которая поставила на первое место свои чувства и все высказала, пусть и в скандальной форме. И далеко не факт, что при следующей нашей встрече она не попытается отчекрыжить мои бубенцы, хоть и прошлая встреча закончилась на хорошей ноте. От Нами можно ожидать чего угодно. Ну и не стоит забывать секретаршу из СР-7, которая прямо в лицо совала мне свой пирожок. Калифа же не подпадает ни под один из вариантов. Она вроде как демонстрирует интерес, да так сильно, что я бы приравнил ее к секретарше из СР-7, только в этом случае сексуальный опыт девушки на нуле, да и все ее демонстрации словно ребенок, который проникся симпатией, но как это выказать она банально не знает. Потому и решил, раз уж она ведет себя как ребенок, тогда я сыграю роль взрослого и выкажу свою симпатию. Девушка она очень красивая, да и характер приятный, если она не подосланный агент и не играет со мной в кошки-мышки. К тому времени уже шел пятый день плавания в направлении архипелага. Как у всей еще не выходила из мастерской, а девушка сейчас стояла на палубе в белом и сексуальном платье, впервые вижу ее не в костюме агента. Что интересного пишут? Да, протянула в мою сторону новый выпуск газеты, ничего особенного. Разве что о десятке пиратских команд, которые как раз сейчас должны находиться в месте нашего назначения. Сверхновые, и без газеты понял, о ком идет речь. Да, кивнула девушка, 10 команд, но ни листовок, ни названий. Подробности будут только в следующем выпуске. Ничего неожиданного, одного капитана из сборища отбросов я устранил, остальные должны были добраться без эксцессов. Слушай, Калифа, не могу не спросить, я тебе нравлюсь, потому что ты мне даже очень, ох, приложила девушку руку к губам и тихо захихикала. Это сексуальное домогательство, перестань, это определенно оно и уточнения лишены всякого смысла. Улыбнулся в ответ и положил руку ей на плечо, мягко поглаживая. Навык пустил в ход, чтобы ее немного раскрепостить. Мы вполне можем погибнуть на следующем острове, ходить вокруг да около я не вижу смысла. Нравишься? Кивнула девушка, но я не какая-нибудь шлюха, так что и не надейся. Ничего такого я не имел в виду. Сходим на свидание, пообщаемся в более интимной обстановке, а там видно будет. Я и сам не особо интересуюсь близостью без каких-либо чувств. Зачем нужен одноразовый перепихан, когда у меня предостаточно любящих жен, с которыми куда приятнее и ярче эмоций? Странно проскочила мысль в голове, я уже минут 5 тру ее плечо, постепенно увеличивая воздействие навыка, а результат нулевой. У нее даже щеки не порозовели. Нами бы от такого давно кончило, не понимаю. Молодые люди, а что вы тут делаете? На палубу вышел Каку. Мы еще не добрались до пункта назначения, вроде бы нет, но скоро должны. КХМ, привлекла к себе внимание Калифа и указала в сторону. Присмотритесь внимательнее, мы на месте. Что ж, тогда готовимся к высадке, у нас очень много дел на этом острове. Протянул парню газету с занимательной статьей. Ему тоже не помешает ознакомиться. Кровожадная улыбка непроизвольно расплылась на моем лице. Интересно, кто из 10 сверхновых доживет до завтрашнего утра? Глава 64. Против пиратов Кида. Значит так, слушаем мою команду. Построил перед собой парочку бывших агентов СР-9 и дал вводную. Наша цель – пират по имени Трафальгар Ло, худощавый брюнет с серыми глазами. Получено очков атрибутов. Плюс 3. Опять странная ситуация, один в один, как и на острове правосудия. Что это за очки и почему они просто так мне начисляются? Да и капает здесь в 3 раза больше. Господи Иоанн, смачно зевнул Каку, какие же огромные у него синяки под глазами. Этот парень хоть одну ночь после нашего отплытия спал, мы с таким описанием его будем всю жизнь искать и вряд ли найдем. Если бы меньше перебивал, то и не говорил бы глупостей. По-хорошему его нужно отправить отсыпаться, заодно присмотрел бы за кораблем, но нам нужно весь архипелаг прочесать в поисках одного человека, волей мне его никак не отыскать в столь плотном скоплении разношерстных людей. Во-первых, парень постоянно носит меховую шапку северного стиля с черными пятнами у основания и на полях. Во-вторых, все его тело покрыто татуировками. Думаю, такого чудика будет несложно отыскать. Плюс он пират, должна быть разыскная листовка. Напомните мне, подавил очередной зевок Каку, зачем нам нужен этот парень? Сам пират нам не особо нужен, нам нужен его дьявольский фрукт. Апеапеноми, который позволяет пользователю создавать сферическую зону, называемую РЭМ, комната, где он имеет полный контроль над размещением и ориентацией объектов. Но нам он нужен из-за другой способности, а именно проводить чудесные операции, лечить тяжелые болезни без лекарств и даже исцелять физические недостатки. Посмотрим, сможет ли он определить причину ее недуга и провести лечение. Парня не атаковать, а пытаться заключить сделку на любых его условиях. Нет, лучше свяжитесь со мной, я сам договорюсь. А-а-а, то ли зевнул, то ли изобразил просветление Каку, под скептическими взглядами от меня и Калифы. Точно, лечение той девчонки с белыми волосами не удалось, ты бы хоть вид умный сделал, а не в лоб выдавал, что даже не слушал моих объяснений ранее. Я это говорил еще на корабле. Зовут ее Нири, а лечение прошло успешно. Физически она полностью здорова, только до сих пор, по непонятным мне причинам, не вышла из комы. Нужно, чтобы ее обследовал кто-то с более глубокими познаниями в медицине. Все, хватит терять время. Жаль, я раньше не запросил его листовку, когда еще был официально агентом, но что уж там. Дэн, муж и у вас есть. В ответ мне оба кивнули, и номер мой вы знаете. В общем, мальчики налево, в указанном направлении рванул Каку, используя Сору, а девочки направо, в противоположную сторону устремилась Калифа, а я пойду прямо. Действуйте быстро и старайтесь избегать возможных конфликтов, крикнул вслед удаляющейся парочке. В скором времени на острове начнут разворачиваться события, в которые вам точно не стоит ввязываться. Мугивары уже на острове. Их самих мне выследить не удалось, но их корабль пришвартован недалеко. В любой момент эти ребятки могут накликать на архипелаг одного из адмиралов дозора. Медлить нельзя. Сору. Первым делом проверю место, в котором ребятки устроили переполох, аукционный дом в первой роще, на котором пытались продать Кейми, девочку-русалку. Там должны оказаться и мугивары, и Трафальгар. Лучше места для начала поисков не найти. Даже если никого из них сейчас не будет, начало аукциона сориентирует меня по времени, а там его выследить будет проще простого. Ахахаха, киллер. Выходя из первого же Сору, путь мне преградила группа пиратов из трех человек. Это ведь он, да, стопудово. Кивнул парень в маске, сравнив меня с моей же листовкой. Первой вариации, где меня еще причисляли к пиратам. Сомнений быть не может, это демон Максим. Удача сегодня на нашей стороне. Ха-ха, эй ты, ублюдок, как ты посмел заработать награду больше моей? Осмотрел меня Юстаскит, а по совместительству их капитан, высокий, мускулистый парень с красно-рыжими волосами, похожими на пламя, с такой-то смазливой рожей. Ты и в бою, похоже, ни разу не бывал. Если публично извинишься и поцелуешь мой сапог, так и быть, я закрою глаза на то, что ты шавка мирового правительства и посмел меня обойти. Ха-ха-ха-ха, а что ты ляпнул про мою маму, Ранкяку? Кит, берегись. Перед капитаном вышел киллер, тоже накачанный парень в маске, с длиннющей растрепанной золотой гривой, и принял мою атаку на свои вращающиеся косы. Какого? Дух. Упали обе перерубленные косы на землю. Увесистые железки смогли погасить атаку. Хе-е-е, нахмурился Кит. А из его правой руки начали исходить фиолетовые молнии. Ты первый нас атаковал. С ближайшей округи к парню полетели металлические предметы. Это способности его дьявольского фрукта Дзики-Дзики-Номи, тип парамеция, который позволяет пользователю манипулировать металлом с помощью магнетизма. Интересный фрукт, если его использовать против врагов размером с многоэтажный дом. И что ты задумал? Покосился с ухмылкой на парня. Неужели решил, что я буду молча стоять и смотреть, пока ты там готовишь свою козырную атаку? Босс Кит, выскочил перед парочкой парень с длинными светло-голубыми дредами и плюнул в меня огнем. Черные, глубоко посаженные глаза с выступающими надбровными дугами и скулами. Его подбородок, линия рта и верхняя часть щек была покрыта сшитыми шрамами. Я вас прикрою. Прикрывалка не выросла. Ранкяку, в этот раз не сдерживался и наполнил атаку волей. Даже не заметив на пути пламени, режущая волна полетела дальше и порезала парня, вскрыв ему грудину и животу. Совсем еще зеленые пиратики, повезло же вам меня зацепить. Мастер Кит, прохрипел пират, пытаясь руками закрыть огромную дыру в груди, и упал замертво. Извините, хи-и-и-те, не-е-е-ет, я бы так или иначе их перебил, особенно их капитана Кида. Мало того, что он слишком борзый, никакой пользы мне принести не может, так еще и мирных жителей убивает в свое удовольствие. Если мугивар с горем пополам еще мог пока отпустить, К этим я специально свернул, заметив боковым зрением, чтобы в будущей заварухе не упустить. Нет, был один вариант, при котором я бы попытался их перевоспитать, но это определенно не он. Хит, который уже помер от полученного ранения, обладал 836 дрики, что примерно равно уровню Рахита капитана, слабак, киллер, который лишился своих орудий и сейчас уставился на мертвого товарища, обладает силой в 2114 дрики, а их капитан, который обжигал меня взглядом, обладает 3230 дрики. Нормальный уровень сил, если сравнивать с мугиварами, если же сравнивать со мной, да неприличия слабые. Киллер, в сторону, гаркнул кит, над которым образовалась огромная металлическая рука. Я любыми средствами прикончу этого урода. Стой, кит, я сказал с дороги, не слушал попыток его остановить кит и выбросил металлическую руку в мою сторону, вот только, получай, сору. Ушел в сторону, наблюдая, как груда металлолома врезалась в землю. Твои атаки может и сильны, только какой дурак станет принимать их в лоб. О быстрых врагах ты явно никогда не слышал. Сам подумай, пока ты соберешь эту груду металлолома, пока замахнешься и ударишь уснуть, ведь можно слишком медленно. Ранкяку, ха. Перед кидом вновь встал киллер, прихватив пару мечей из кучи железяк, что примагнитил его капитан. На этот раз мечник тоже смог создать некое подобие воздушного резака, который при столкновении с моим вызвал взрыв. Неплохо, похвалил парня парой кивков, но и только. Вы слишком слабые. В этот момент от всего тела Юстаса Кида начали исходить толстые светло-фиолетовые молнии и туман, а сам он начал корчиться явно от боли, пытаясь смеяться. Кит, нет, запаниковал киллер, заметив действия капитана. Эта способность расходует твою жизненную энергию. Нам нужно уходить. Этот ублюдок сдохнет здесь и сейчас, даже если мне придется потратить на это всю свою жизнь. Пункратин. Ху-ху-ху, какая громадина. Посмотрим, на что она способна. Только лишние зрители нам ни к чему. Да, сору. Шиган, шиган, шиган. Ха. Выплюнул огромный сгусток крови киллер, получив несколько дырок в районе сердца. Подобранное оружие парня развалилось от прошлой атаки, а нового подобрать он не успел и остался совершенно беззащитен. «Оставляю все на тебя, партнер», — падая улыбнулся киллер. «Уверен, ты совсем справишься», — еле слышно прохрипел пират. «Не справится». Шиган поставил ему еще одно отверстие в центре лба, а кит завопил как резанный. «Киллер, не е-е-ед, сдохнешь, ты сдохнешь, давай», — поманил ладонью, — «покажи свою лучшую технику». Кит замахнулся, видимо, чтобы удар был сильнее, и опять слишком медленно выбросил в мою сторону груду металлолома в виде гигантской руки. Столько усилий ради этого, гиппа, сору. Поднялся в воздух и приземлился на плечо махины, оказавшись рядом с парнем. «Эй, что с тобой? Я же тебя еще ни разу не ударил, а ты уже весь потек». У парня после применения техники осталось не больше 10% здоровья, а сам он весь истекал кровью. Может, не стоило изводить себя перед смертью, и вообще, как ты теперь меня будешь атаковать этой бандурой? Гррррра, зарычал кит и врезал по плечу металлической рукой, да только я уже переместился на левое плечо, использовав сору. Сдохни, тварь, полностью согласен. А, ранкяку, ублю, успела выдать его голова, отделившись от тела, падая на землю. Только на парочку оскорблений и хватило, а боя ты так мне дать не смог. Собственно, чего мне-то об этом переживать? За троицу пиратов система начислила 75 очков, что вполне достойно, учитывая их абсолютное бессилие передо мной. Фрукт кида вроде бы и неплохой, но он словно создан для сражения только с огромными тушами вроде большой мамочки и кайда, а небольшому быстрому противнику он сделать ничего не способен. Спецэффектов много, выхлопа ноль. Еще раз проверил всю троицу. Это же мир куска, сейчас они отлежатся. Встанут и мне наваляют в лучших традициях одного резинового идиота. Ладно, кит уже точно не встанет, иначе я бы сильно удивился. Но и его дружки уже отправились в брюхо к шинигами. Что тут случилось? Раздался знакомый голос позади. И зачем тебе эта груда металлолома? Это как-то связано с электричеством? Каку, ты почему все еще здесь околачиваешься? Кто Трафальгара искать будет? Я только и успел проверить соседнюю рощу, как отсюда раздался грохот. Вот я и решил проверить, мало ли нужна помощь, а, зевнул парень, осматриваю гору железяк. Так что случилось? Ничего интересного, иди ищи нашу цель, времени в обрез. О, все уже закончилось, и Калифа оказалась рядом. Максим, ты же сам сказал, избегать любых стычек. Как это понимать? Двойные стандарты какие-то. Ребята, чего вы сюда приперлись? Подумаешь, какие-то пираты-слабаки решили на меня напасть, с кем не бывает. Как ты сама отметила, все уже закончилось. Трафальгар Ло сам себя не найдет. Кыш отсюда. Простите, влезла в наш разговор невысокая девушка, с короткой стрижкой, до плеч, волосами цвета золота и круглыми большими глазами. Девушка имела стройную фигуру в форме песочных часов с большими достоинствами. Одета она была в алый берет с золотыми очками, розовую рубашку с кружевным воротником, короткую темно-бордовую юбку и черные длинные чулки выше колен с коричневыми ботинками. «Вы ведь не дозорные?» «Да, возьмите меня, пожалуйста, на свой корабль». Глава 65. Трафальгар и не только. «Чего? Прости». Слегка растерялся от нелепости просьбы девушки. Она ведь из революционной армии. В оригинале постоянно ошивалась с третьим из проблемной братьей, Сабо. «Значит, драгона тоже заинтересовала моя персона, неудивительно». Кого бы ни привлек человек стоимостью в миллиард, плюс я якобы ушел от мирового правительства, точно, ее зовут Каала, извините, что лезу со столь наглой просьбой, я ведь вам никто, но дозорные, чтобы им пусто было, топнула ножкой от злости невысокая девушка, один вице-адмирал положил на меня глаз, осыпал комплиментами, слал подарки, постоянно оказывал знаки внимания, ухаживания продлились до моего отказа. Тогда этот проходимец силой заковал меня в наручники, объявив опасной преступницей, и увез на свою базу, чтобы выдрессировать достойную его величия жену. Попыталась девушка изобразить грубый и хрипловатый голос, только этот старый и весь покрытый мхом пень приказал за мной следить парочке зеленых новичков, а те и рады были развесить уши на мои россказни и потеряли бдительность. Сбежав, я направилась на ближайший остров в поисках попутчиков. «Вы ведь тоже направляетесь в новый мир? Очень вас прошу, возьмите меня на борт. Я умею готовить, стирать и убирать, обладаю некоторыми медицинскими навыками и плотническими. Готова делать что угодно, только заберите меня отсюда. Давай возьмем», — ляпнул Каку, только потону я не понял. Его забавляла сложившаяся ситуация или девушка приглянулась. «Кают пустых у нас много, а во», — в который раз зевнул парень. А лишние руки всегда пригодятся. Готовить и лечить я умею сам. Мы не пиратские свиньи и не привилегированные особы, чтобы пользоваться услугами уборщиц. Ты первоклассный плотник, любые ваши раны я залечу не хуже лучших медиков мира, а взор и так есть кому услаждать. Зачем нам лишняя обуза? К тому же, ты как сопливый юнец повелся на ее слезливую сказочку, покосился на девушку. Кто даст гарантии, что она и нам сейчас не вешает лапшу на уши? Кто в здравом уме припрется к первой попавшейся группе сомнительных людей и будет напрашиваться к ним на борт? Мы не в мире розовых пони живем, один раз не туда свернула и уже с ошейником в качестве лота участвуешь на аукционе рабов. И это еще не упоминая, что я буквально десяток минут назад перебил группу известных пиратов, сосредоточил внимательный взгляд на девушке, поиграем. Кто ты такая и что тебе от нас нужно? Вы совершенно правы, виновато опустила голову Каала. Как играет МММ, у нее прирожденный талант, я не могла подойти к первой встречной группе. Уже вторую неделю я скитаюсь по архипелагу в поисках достойных людей и не могла пропустить очередной причаливший корабль. Все сказанное правдой, я действительно следила за вами с самого причала, а те пираты. Мир станет только безопаснее, если в нем будет меньше отбросов, что бросаются на всех, кто им не понравился. Ожидаемо поддержала мои действия девушка. А еще я подслушала, что вы ищете Трафальгар. Совсем недавно я видела, как их команда направлялась к аукционному дому в первой роще. Они точно должны быть где-то там. Ну что ты так смотришь? Прилип ко мне умоляющий взгляд Каку. Ладно, на твою ответственность, повернулся к Каале. Ты же знаешь, где мы пришвартовались. Девушка кивнула. Вот и направляйся туда. Присмотришь за нашим корабликом, а у нас еще дела есть. Хоть какая-то польза будет от шпионки. Ее же к нам не для уничтожения корабля послали. Сейчас беспокоиться ни о чем, а там посмотрим на ее поведение. За мной, Сору. Рощи мелькали одна за одной, ребятки мчались следом, пока мы не добрались ко второй, где застали знакомую для меня картину. «Ты что творишь?» – отчитывала девушка мечника. «Совсем дурак, никогда не слышал о пиратском соглашении. Капитан, бросились к Бонне подчиненные, смотрите, это же братан, братан, да что ж мне сегодня везет как утопленнику». Знакомая, поинтересовался Каку, Бывшая подружка бросила 5 копеек Калифа. Миссия тяжело вздохнул, вспоминая не самое приятное время. Одна очень неприятная миссия по сопровождению. «Максим, наконец-то я тебя отыскала. Сейчас-то ты мне все объяснишь». Двинулась Бонни ко мне. «Ты же не хотел быть пиратом? Ушел из моей команды, а теперь награда больше моей. Где это видано, чтобы у помощника была награда больше капитана? Еще и набрал в подчинение каких-то идиотов. Этот твой Ранаазара чуть не атаковал Тенерюбита. Совсем с головой не дружит. Следи за ними внимательнее, раз принял в команду. Какой еще подчиненный?» Возмутился нелепым заявлением пиратки. «Каких она в своей пустой головушке цепочек наплела, не равняя меня с кучкой пиратов. И вообще, я знать его не знаю. О, здорово!» Как ни в чем не бывало поднялся на ноги Зара, поздоровался со мной взмахом руки и подхватил на плечо раненого парня. «Где тут медик? Отнесу этого бедолагу. Значит, ты все-таки его знаешь, Максим? Какого черта тут происходит? Как это понимать?» «Ты», — указал на Зара, — «делай что хочешь, на тебя мне вообще плевать. Спроси дорогу у местных. А ты», — указал на Бонни, — «совсем что ли тупая? Даже разыскную листовку прочесть не смогла? Я агент мирового правительства, а ты для меня не больше, чем очередное задание. Сейчас можешь проваливать с миром, но навредишь кому-то из мирных жителей, и я тебя прихлопну без зазрения совести. Все ясно? Ты-ты», на глазах девушки проступили слезы, но она их быстренько вытерла рукавом. «Ненавижу», развернулась и убежала. «Брат Иоанн», ревели, убегая следом за Бонни и ее подчиненный, «как ты мог сказать такое капитану? Ты нас разочаровал, а?» Покосился на слюнтяев. «Не пираты, а сборище сопливых баб. Вы вообще кто такие, Аники?» Пуще прежнего взвыли пираты от очередного укола. «Ты такой бессердечный. Я знать вас не знаю. Если хотите жить, на глаза мне больше не попадайтесь. Максим, встреча со старыми друзьями – это хорошо», – одернула меня Калифа, еще и поддеть попыталась. «Но разве мы сюда пришли не ради вон того человека?» – указала в сторону группы пиратов Калифа, которую возглавляла Трафальгар. «Не может быть, из-за встречи с Бонни я не сразу просканировал окружение, оттого и не заметил не совсем того Трафальгара Ло, но ступор мой был вызван не ею». По направлению к первой роще двигалась еще одна группа людей. Обычным зрением отсюда их уже нельзя было рассмотреть, но у меня есть воля. Один нелепый толстячок, в костюме наподобие скафандра, возглавляя группу, ехал на закованном в цепи мужчине, а за собой, тоже на цепи, он тащил 2 девушек. Невозможно. Глава 66. План спасения.